Глава 32. Выставка. «Мари, вы молоды и наивны. Выбросьте из головы ложные надежды. О чем это вы? Если бы был способ спасти Казимира, он бы непременно им воспользовался. Если уж мир объявил друзьям о болезни, значит, шансов нет». Я скрипнула зубами. «Конечно, нет. Особенно если подбрасывать обратные артефакты». «Не мучайте себя. Казимир с вами счастлив. Это лучшее, что вы можете сделать». «Этого недостаточно», — холодно ответила я. «Зря. Он уйдет, а вы останетесь. И потом похороните себя вместе с ним, верно? Но вряд ли он хотел бы этого. Не влюбляйтесь в него, не нужно. Никому это счастье не принесет. Вас забыла спросить», — процедила сквозь зубы я. «Я не желаю зла ни миру, ни вам», — упрямо продолжал Гальянов. «Сколько вам? 19. Самое начало жизни. Мир — дурак и эгоист. Зачем только женился?» Я замолчала угрюмо. «Перед ним оправдываться не хочу и не буду. Не его дело лезть в нашу семью. Сам вон не женат еще. Что он может знать о любви?» «Злитесь на меня. Напрасно. Вы так юны и прекрасно душны. Потом поймете, если сможете Казимира отпустить. Куда вам нужно было? В аптеку?» «Да, в аптеку», — неохотно ответила я. «Не боитесь, что я расскажу миру о нашем разговоре?» «Нет. Рассказывайте. Я то же самое скажу ему в лицо. Он вас погубит. Уже погубил. И эта выставка. Зачем вы поехали? Теперь вы как на ладони». Я прикусила губу. Слова Гальянова мне были непонятны и обидны. Поехала, потому что захотела. Я сроду нигде не была, кроме Большеграда да Подлески. Почему бы мне не поглядеть север? Когда еще получится выбраться? И вообще, зачем он мне все это говорит? Уж не жалеет ли, что Казимиру теперь есть кому оставить заводы? Может, Гальянов и сам на них глаз положил, а для того подкинул другу артефакт? «Говорят, вы были влюблены в Ольгу?» — спросила я, рассчитывая, что он закончит разговор. «Тема-то неудобная, даже неприличная». «Мне она и сейчас нравится», — совершенно спокойно ответил Демид. «Очень красивая девушка, да еще и с характером. Но вы ничуть не хуже, Мари, даже лучше». «Это чем же?» «Вы богаче!» И рассмеялся гад этакий. «И учтите, это вижу не я один. Будьте осторожнее, госпожа Долохова. Вам на выставке проходу не дадут». Я только отмахнулась, решив, что он завидует, но неожиданно предсказание Гальянова сбылось. Уже на ужине к нам стали подходить знакомцы Казимира, и все они разглядывали меня весьма внимательно и восхищались волосами, смелой стрижкой, изяществом фигуры. А уж когда мир объявил, что я его лучшая художница, поток лести едва не сшиб меня с ног. За один только вечер я получила несколько приглашений на именины, на музыкальный вечер, в театр, на танцевальный раут, на костер. Последнее меня озадачило. Оказалось, есть на севере такое развлечение. Мужчины и женщины собираются где-то в парке или лесу, разжигают костер и жарят там мясо. Пьют чай, сваренный также на костре, ну и не только чай. Играют в какие-то зимние игры, иногда катаются с горки на санках. Очень-очень странное времяпрепровождение. И холодное. Вот уж удовольствие на морозе, как зайцы, скакать. Казимир на мое бурчание только смеялся и говорил, что я ничего не понимаю в веселье. Должно быть, он прав. Только вот веселиться в кругу малознакомых людей я никогда не умела. Мне сначала нужно привыкнуть, приглядеться, научиться доверять. Амир совсем другой, не такой, как я. Он, кажется, знал всех вокруг, со всеми дружил, всех помнил, и детей, и стареньких родителей, и незамужних сестриц. Как у него это выходит? На юге он вел себя иначе. Какой он настоящий? А на выставке к нам как репей прицепился высокий смуглый мужчина с орлиным носом. Икшарский князь Барги. Так он представился. Осушив несколько кубков с вином, приказчик Гальянова охотно подливал ему каждый раз, когда князь требовал, хотя остальным позволял пить не больше половины кубка. Барги куда-то уволок моего супруга. Я же осталась возле витрины с нашими сервизами. Для меня было поставлено удобное кресло. Народу было много, как аристократов, так и простых горожан. Где-то угощали блинами, где-то давали попробовать колбасы. На столе Гальянова стояли разноцветные кубки с вином. Вино пользовалось особой популярностью. Сюда приходили все. Осушив кубок, довольные люди рассматривали нашу витрину с явным удовольствием. Им нравились чашки, они хотели потрогать большой чайник, спрашивали, не напою ли я их чаем. Я только разводил руками, увы и увы. Чаю наливают в другом зале и в посуду попроще. «Какая тонкая работа!» — заметил один из гостей, приблизившись к моей витрине. «Мне нравится этот морской сервиз. Никогда не видел ничего подобного». И, обратившись ко мне, уточнил. «Работа Долохова, верно?» «Да, это чашки с его фабрики». Я разглядывала мужчину с доброжелательным любопытством. Он был существенно старше мира. А может, все дело в короткой бороде и седине в волосах. Одет скромно, но держится с достоинством. Коричневый плащ с бобровым воротником выглядел потертым. На руках мужчина держал мальчика лет 5, что меня особенно умилило. Заботливый отец сразу видно. «Марек, тебе нравится?» Мальчик кивнул и застенчиво спрятал нос в пушистом воротнике. «А какие тебе больше нравятся?» — попыталась я разговорить ребенка. «Синие или, может, белые?» «Синие», — шепотом ответил робкий мальчик. «А хочешь, я тебе такую подарю?» «А можно?» Отец мальчика наблюдал за нами спокойно, не делая ни малейшей попытки вмешаться. Мне это понравилось. «Иди сюда». Я вытащила из-за витрины ящик с еще одним сервизом. Оба доехали в целости и сохранности, и я была уверена, что мир не станет ругаться, если я сделаю подарок ребенку. «Выбирай любую». Мальчик слез с рук отца и обстоятельно оглядел чашки, аккуратно лежащие в опилках и соломе. «Вот эту!» — выбрал он себе из одинаковых одну. «Погоди, к ней есть еще блюдце. Давай я заверну в бумагу». Вручив небольшой сверток мальцу, я виновато улыбнулась мужчине в плаще. «Надеюсь, я вас не обидела своим подарком?» «Нет, что вы, мне приятно. Вы молодая госпожа Долохова. Мне говорили, что Казимир женился недавно». «Да, я его жена. А вы знакомы?» Я почувствовала себя дурочкой. Наверное, не нужно было заниматься ерундой. «Знакомы и давно. Впервые на севере?» «Да». «Откуда вы родом? Кто ваши родители?» Незнакомец глядел строго и вопросы задавал уверенно. Может быть, он дознаватель, как Туманов? «Я из Большеграда, из простой семьи. Матушка — вышивальщица, а отец — каменщик». Скрывать что-то я не видела смысла, говорила как есть. Раз уж обратила на себя внимание, что же, уходить от беседы? «А кто придумал этот узор, не знаете? Мне и вправду очень нравится. Я бы хотел купить сервиз». «О, это я рисовала». Про то, что подсказку мне дала Милана Синегорская, показалось говорить неуместным. «А купить — это Казимиру, пожалуй. Он тут хозяин. Я без его ведома не могу распоряжаться». «Вы правы. Я приду позже, когда он появится». «Ему что-то передать, быть может?» Мне было любопытно, кто этот человек, что так хорошо знает мира, но не потрудился представиться. «Нет, не нужно. Думаю, мы еще встретимся. Прощайте, госпожа Долохова». Я пожала плечами и выбросила странного посетителя из головы. Тем более, что у стола Гальянова завязалась потасовка. Несколько горожан не поделили кубок с вином. Как будто у приказчика нет еще нескольких ящиков. Началась толкотня, стол, конечно же, толкнули, пара кубков со звоном упала на пол и разбилась. К нам тут же подлетели местные шальварщики. На севере такого слова не было, их всех называли полицейскими. Оттеснили посетителей и быстро помогли навести порядок. Я даже испугаться не успела. Конечно, у нас имелось еще много кубков в запасе. Мы с приказчиком заменили испачканную скатерть, поставили новую посуду, и дальше все пошло точно так же. Вернувшийся Казимир предложил мне прогуляться по выставке одной, сказав, что тут совершенно безопасно. На втором этаже женские залы, туда пускают только по спискам, я в этом списке есть. Конечно же, я тут же отправилась на второй этаж и не пожалела. Там были ткани, украшения, шали и белье. Шелковое, батистовое, украшенное кружевом и вышивкой. Не удержавшись, я купила несколько панталонов и сорочек, приобрела пару лайковых перчаток и неожиданно валенки. Не знаю, зачем они мне, но на них были нарисованы снегири. Я не устояла. А вот украшения меня не заинтересовали. Колец я не носила, они мешали мне рисовать. Браслеты все равно не видно было под длинными рукавами. Под всякие ожерелья и бусы нужны были соответствующие наряды, а у меня их не было. Пройдясь по залу, где было гораздо меньше народу, чем внизу, я все же купила для матери янтарную брошь, а для Ольги — браслет с желтыми каменьями. Не уверена, что ей понравится, но приезжать без подарка не стоило. Она много для меня сделала. К счастью, здесь никто не пытался со мной заговорить. Никого знакомого я не встретила. А еще всех дам тут угощали чаем с рассыпным печеньем совершенно бесплатно. Я с удовольствием подкрепилась и вернулась к нашей витрине с новыми силами. «Тут один мужчина хотел купить наш морской сервиз», — вспомнила я. «У нас посуда не продается», — пожал плечами Казимир. «Но можно сделать заказ». «Я сказала, что все вопросы нужно решать с тобой». «Умница! Устала?» «Немного. Еще час, и поедем уже ужинать. Нас приглашали в музыкальный салон госпожи Келт. Хочешь?» «Сегодня я бы предпочла поужинать в номере». Вздохнула, потеряв виски. Голова немного кружилась. Все из-за столпотворения вокруг. «Как пожелаешь. Сегодня только первый день выставки. Она продлится 2 недели. Думаю, на завтра мы оставим здесь Ермола, а сами пойдем гулять по Гридинску. Здесь очень хороший театр». «Я была в театре только в детстве», — припомнила я. «Пожалуй, посетила бы с удовольствием». «Я достану билеты», — пообещал Мир. «У тебя ведь есть еще платье? Этот наряд очень красив, но для театра не подходит». «Ой,